Часть вторая. Необходимое вмешательство. Глава 20. Первым на поверхность вынырнул Валерка. Огляделся, не обнаружил никого из товарищей и тут же, вдохнув поглубже, нырнул снова. Вода в озере была исключительно прозрачной, и стихарь, открыв глаза, сразу увидел остальных. Все, отчаянно работая руками и ногами, вот-вот должны были выплыть. Все да не все. Один, кажется, потерял сознание и плавно опускается на песчаное, поросшее редкими водорослями, дно. Так, это Аня. Хорошо, не слишком глубоко тут, 5 метров, не больше. Несколько энергичных грибков, и Валера догнал утопающую. Тело Ани уже почти коснулось дна. Уши неприятно заложило, но не стал тратить время на продувку и уравнивание давления, перехватил девушку поперек груди под правую руку и, сильно оттолкнувшись ногами от дна, устремился наверх. Там его ждали. Аню приняли Малышев и Шнайдер и со всей наивозможной скоростью поплыли к недалекому берегу. Воды Аня наглоталась, конечно, изрядно, но откачали любимую всеми колдунью отряда довольно быстро. И лишь тогда, когда, хрипя, кашляя и отплевываясь, Аня пришла в сознание, у них нашлось время более внимательно оглядеться по сторонам. Они находились на берегу не слишком большого, почти круглого по форме, озера. К тому берегу, куда они выплыли, почти вплотную подступал высокий сосновый бор. Противоположный берег был холмистым, безлесным, и за ним, на одном из дальних пологих холмов, виднелись какие-то едва различимые простым глазом строения. «Хорошо, что здесь тоже лето», — глубокомысленно заметил Сергей Вишняк, снимая ботинки и выливая из них воду. «Вполне могли бы угодить в какой-нибудь ноябрь». «Ноябрь, ладно», — сказал Майер, следуя примеру сержанта. «А если бы январь? Представляете, озеро лежит подо льдом, а мы под ним. Подо льдом, то есть. И ни одной полыньи или проруби», — жизнерадостно добавил стихарь. «Ай, за что я вас всех люблю, так это за оптимизм», — объявил Вилга. «А я за то, что оружие никто не потерял», — сказал Диц. «Вернее, не люблю, а уважаю. Можно даже сказать, горжусь». И тут все, включая еще перхающую Аню, засмеялись. Легко и радостно. Словно освобождаясь от того жуткого страха смерти, который еще несколько минут назад ледяными пальцами душил их сердца. «Между прочим», — заметил Курт Шнайдер, глядя из-под ладони на низкое яркое солнце, — «здесь раннее утро. 6:15, 6:30, никак не позже». «Похоже на то», — кивнул Малышев. «И как это может быть?» — спросил Шнайдер. «Ведь в Москве-то, вернее, под Москвой, был, кажется, вечер». «Удивляюсь я тебя, рыжий», — вздохнул стихарь. «Ты что, еще не привык? Мне так даже где-то уже надоело. Утро, вечер. Ясно же, что мы снова попали на какую-то другую землю. И быть тут может все, что угодно». «Эй, я извиняюсь, а где Федя, ребята? Федю нашего видел кто-нибудь? Под водой его точно не было, я же нырял и смотрел». «Да нет его тут», — трудным голосом сказала Аня и снова закашлялась. «Ну-ну, Анечка», — ласково погладил девушку по спине Малышев. «Не торопись. Его вместе с нами в пролом не вынесло», — продолжила Аня. «Я видела. Повезло ему или нет, не знаю, но зацепился он там за что-то на стене, какой-то шкаф без дверцы, что ли, ну в самый последний момент зацепился». «Верно», — подтвердил Карл Хейниц, — «теперь я тоже вспомнил. Долю секунды все видел, ну, а потом меня закрутило и стало уже не до Федора». «Ну что ж», — сказал Диц, — «может и к лучшему. Это нам суждено шастать по разным вариантам одного и того же мира. Остальных, видать, судьба не пускает». «Ну, к Ане это не относится», — сказал Малышев. «Аня — особый случай», — согласился обер-лейтенант. «И вообще еще неизвестно. Может, как раз Аня нам и послана свыше, чтобы мы, дураки, не погибли где-нибудь по дурости своей». «В качестве живого талисмана?» — улыбнулась Аня. «В качестве живой колдуньи», — серьезно ответил Хельмут. «Кто из нас умеет то, что умеешь ты?» «Никто. Без Анечки мы бы давно пропали, это точно», — убежденно сказал Валерка и повалился на спину, закинув руки за голову. «Ни за грош и даже ни за понюшку табака». «Да, мне просто страшно представить, что с нами было бы, не будь рядом Анечки», — подтвердил Шнайдер. «Это же форменный кошмар». «Ужас», — согласился Майер, — «катастрофа». «Да ну вас», — засмеялась Аня. «Ну, мальчишки, право слово. «Однако неплохо бы определиться с местонахождением», — сказал Вилга. «Если людей не видать, то надо самим к ним идти. Вон там на холме, кажется, виднеется какое-то жилье. Предлагаю, как только подсохнет обувь, идти туда». «Километров 5», — прикинул на глаз Валерка. «Может и больше, учитывая прозрачность воздуха. Да еще и озеро придется обойти, плюс холмы. Ничего, часа за 2 дойдем». 2 часов им не хватило. Сказалась та самая удивительная прозрачность атмосферы, на что обратил внимание стихарь, и из-за которой они неверно оценили расстояние, а также общая усталость. Действие легкого транквилизатора, принятого ими некоторое время назад, закончилось, и тяжелейший предыдущий день давал о себе знать свинцом в ногах и затрудненным дыханием. Винтовки и рюкзаки вдруг навалились на плечи и спины постылым грузом, солнце, карабкаясь все выше в небо, расстреливало их своими жаркими лучами, и хотелось одного — лечь в такую мягкую и прохладную на вид летнюю траву и на пару часов уснуть. Но в начале 4-го часа они все же достигли цели, и перед ними на плоской и обширной вершине холма предстал странный и совершенно безлюдный, но очень симпатичный городок. Был он невелик, 2 аккуратно мощенные голубоватой плиткой улицы вдоль, 2 поперек. Красивые новенькие 2- и 1-этажные дома под черепичной крышей с ухоженными палисадниками и садами и ни одного человека вокруг. Настороженно оглядываясь по сторонам, они дошли до подобия площади на пересечении 2 улиц с весело журчащим фонтаном посередине и в некоторой растерянности остановились. «Что-то не видать никого», — констатировал Хельмут, подставил руки под струю фонтана и с наслаждением умылся. «Даже собак нет». «И кошек», — добавил Вилга, следуя примеру обер-лейтенанта. Остальные немедленно сделали то же самое, и только Валерка-стихарь приложил ладони рупором к рту и крикнул: «Эй, люди, есть кто-нибудь?» Где-то вдали метнулось короткое эхо, и снова наступила тишина. «Побереги голос, Валера», — сказала Аня, стряхивая с рук искрящиеся на солнце капли воды. «Нет здесь никого. Но место совершенно безопасное. Я думаю, что отдохнуть здесь вполне можно». «Отдохнуть — это правильно», — оживился стихарь. «Сначала поесть, затем как следует поспать. Ну, а уж потом и думать, что дальше делать. А, товарищи господа командиры? По-моему, наша колдунья правильно видит ближайшую перспективу». «А больше все равно ничего не остается», — проворчал Диц. «Пока, во всяком случае». Так и поступили. Двери выбранного ими 2-этажного, ну, чтобы всем поместиться дома, оказались закрыты, но не заперты, и отряд с облегчением вступил в прохладу обширной, чисто убранной прихожей. Наскоро обыскав оба этажа, а также чердак и подвал, и никого не обнаружив, они решили все-таки отложить серьезную еду на вечер, наскоро перекусили сухим пайком и, установив очередность караула, завалились спать. Вилга проснулся на рассвете, перевернулся с живота на спину, прислушался к себе и понял, что, во-первых, совершенно выспался, а во-вторых, что ему очень хочется есть. Сел на кровати, не спеша обулся, и подошел к широкому, чуть ли не во всю стену, окну. Окно выходило на восток, и он, некоторое время полюбовавшись яркой Венерой, зависшей над розовеющей полоской восхода, покинул комнату со спящим на соседней кровати Хельмутом и отправился по лестнице вниз. Когда он спустился в холл, там автоматически зажегся свет. Лейтенант пошарил глазами по стенам в поисках выключателя, не дошел, недоуменно пожал плечами и хотел уж было приступить к тщательному осмотру соседствующих с холлом туалета и ванной, как дверь, ведущая в прихожую, отворилась, и на пороге бесшумно возник Михаил Малышев. «Доброе утро, товарищ лейтенант», — поздоровался он и повесил винтовку на плечо. «Не спится?» «Доброе», — ответил Вилга. «Да выспался уже». «И замечательно, надо заметить, выспался. Просто отлично. А у тебя когда смена?» «Да только заступил», — сменил Курта. «Мое дежурство последнее». «Да только права, Аня, не от кого тут беречься. Тихо все вокруг». «Береженого», — наставительно заметил Вилга. «Бог бережет, сам знаешь. Так что несите службу, товарищ солдат, а я сейчас умоюсь и, может, чего вкусного приготовлю в охотку». Не вижу, отчего бы командиру иногда не побаловать подчиненного, а?» И он весело подмигнул Михаилу. Это утро практически ничем не отличалось от предыдущего. Тоже летнее солнце, ясное синее безоблачное небо, тишина и безлюдье. Вот только настроение было другим. С одной стороны, они хорошо отдохнули, но с другой, появившиеся вопросы настойчиво требовали ответа. Где они находятся? Почему вокруг нет людей? Эти два казались наиважнейшими, но были и помельче. Например, отчего в городе и внутри домов такой порядок и чистота? Если город заброшен, то вроде бы должно быть наоборот. «А может, он вовсе не заброшен?» — предположила Аня за ранним завтраком. Отряд расположился в холле. «Может, он просто ждет?» «Кого?» — удивился Малышев. «Ну как это кого? Гостей?» «Ну, допустим. А кто тогда порядок поддерживает?» «Машины, естественно, роботы. Ну, помнишь андроидов? Почему бы и здесь не быть тому же самому?» «Что-то я никаких андроидов здесь не видел», — начал было сидящий лицом к входной двери Михаил и замер, не донеся ложку до рта. «Ух ты!» — воскликнул, мгновенно обернувшись Валерка. «А это что за чудо-юдо?» В дом, не торопясь, въезжала странного вида машина. Больше всего своим видом она напоминала сильно увеличенную в размерах половинку куриного яйца или гигантский шлем-колпак древнего воина неизвестного народа. Сходство со шлемом-колпаком усиливало отполированная до зеркального блеска металлическая на вид поверхность, и было совершенно непонятно, с помощью чего машина передвигается. На первый взгляд, колеса, гусеницы, псевдоноги и какие-либо иные приспособления для перемещения в пространстве у нее отсутствовали. «Так», — сурово произнес Шнайдер и потянулся к стоящей рядом винтовке. «Подожди, Руди», — остановил его Диц, — «по-моему, эта штука не опасна». «По-моему, тоже», — сказала Аня. «Я же говорю, роботы. Это робот, уборщик, смотрите». Шлем-колпак бесшумно выкатился, выполз, переместился на середину комнаты, остановился, несколько раз, словно оглядываясь, повернулся вокруг своей оси, затем небольшой участок его поверхности вспучился, прямо на глазах у изумленных людей вытянулся в подобие щупальца, нырнул под ближайшее кресло, выудил из-под него пустую смятую пачку из-под сигарет и втянулся обратно вместе с пачкой. После этого машина едва слышно загудела и двинулась в планомерный объезд-обход холла. «Пыль всасывает», — объяснил Хейниц. «Я так думаю». Лихо одобрил Сергей Вишняк. «Полезная какая машина». «Мне вот только интересно», — задумчиво спросила Аня, «кто это в доме зря намусорил?» «Анечка, извини, виноват», — признался тихо. «Это я. Уж очень устал и соображал плохо». «Ну ладно, на первый раз прощаю», — жалилась на своим вчерашним спасителем Аня. «Но вообще-то, ребята, не забывайте, что мы гости, ладно?» «Постараемся», — сказал Вилган. «Но ты тоже не забывай, что мы не потомственные дворяне, а простые солдаты, так что некоторые издержки неизбежны». «Да я особо и не настаиваю», — улыбнулась Аня. «Просто в чистоте жить всегда лучше, нежели в ее отсутствии». «Ну, с такими машинами в грязи мы вряд ли утонем», — заметил Диц. «Интересно, откуда она появилась?» «Ну, с улицы», — ответил Малышев. «Но это понятно. На улице она откуда взялась?» «По-моему, самое время провести тщательную разведку данного поселка городского типа», — сказал Вилга. «Слева направо и сверху донизу». Через несколько часов тщательнейшего осмотра городка и близлежащих окрестностей выяснилось следующее. Четыре его улицы никуда не вели. Складывалось впечатление, что они были предназначены исключительно для пешеходов или, в крайнем случае, велосипедистов, и просто заканчивались вровень с крайними домами. Дальше с трех сторон город окружали покрытые кое-где рощами и перелесками холмы, а с четвертой, той самой, откуда пришел отряд, лежало озеро, и за ним обширный сосновый бор. И никаких дорог. И никаких признаков человеческого жилья на горизонте. То есть было абсолютно непонятно, каким образом в городок попадали люди. Разве что по воздуху, тем более что на западной окраине, они обнаружили некое, похожее на ангар сооружение с десятком непонятного назначения аппаратов внутри. Было ясно, что аппараты эти предназначены для людей. Сквозь прозрачное стекло или, возможно, пластмассу обтекаемых кабин были видны удобные кресла и что-то вроде панелей управления. Но каким именно образом эти аппараты должны были двигаться, и должны ли они двигаться вообще, оставалось загадкой. Ни крыльев, ни винтов, ни ракетных или каких-то иных сопл у них не было. И внутрь хотя бы одного из них тоже попасть не удалось, а применять грубую силу и вскрывать аппарат плазменным лучом они не стали. «Не будем уподобляться дикарям», — сказал, поразмыслив, Хельмут, когда Валерка с привычной беззаботностью предложил этот способ. «Нехорошо как-то, неправильно. Понять не можем, значит, сразу из винтовки. Головой надо больше думать, а не только на спусковой крючок жать. Люди мы или кто? Дело ваше», — постарался скрыть смущение за внешним безразличием стихарь. «Да только не разберемся мы сами. Так и будем ходить кругами да свои кочаны чесать, которые мы головами еще иногда называем, пока хозяева не появятся и не объяснят нам, убогим, что к чему. Хоть бы телефон тут был, телевизор, радио или компьютеры с этим, как его, интернетом», — подсказал Карл Хейниц. «Вот, им самым. Так ведь отсутствуют. Ну как можно жить без средств связи? Роботы-уборщики у них, видите ли, есть, а телефона нету. Нет уж, увольте, а я ни хрена здесь не понимаю». «Ты, Валера, за все наши головы не расписывайся», — сказала Аня. «Все-таки мы уже много узнали». «Например», — прищурился ростовчанин. «Например, откуда берется энергия? И роботы-уборщики? И то, что здесь все-таки иногда бывают люди?» «Да, это они узнали». Энергией, судя по всему, автоматически снабжала дома солнечная электростанция, расположенная в глубине одного из шести кварталов городка. То, что этот высокий, без окон и дверей, оранжевый параллелепипед с широкой плоской чашей на крыше, едва заметно поворачивающийся вслед за солнцем, именно электростанция, они в точности, конечно, знать не могли, но иных вариантов предназначения этого чудного сооружения у них тоже не было. Нашли они место, откуда по утрам роботы-уборщики отправлялись выполнять свои обязанности, где они, по-видимому, заряжались энергией. Приземистое здание, стоящее вплотную к электростанции с круглыми, под размер днища уборщика, подиумами внутри, расположенными в шахматном порядке. Но многое из того, что они обнаружили, не поддавалось однозначному логическому анализу. Например, прозрачные со всех сторон цилиндрические кабины. Было их ровно 4 штуки, и стояли они на всех 4 перекрестках городка. В каждой кабине имелся проход, который сам открывался, когда к кабине на определенное расстояние приближался человек. При этом было совершенно неважно, с какой именно стороны человек подходил к этому прозрачному и абсолютно пустому внутри стакану. Проход открывался именно там, где надо. Откуда подошел, там и открылся. Просто часть поверхности мгновенно раздвигалась вверх, вниз и в стороны, образуя обычный прямоугольный в рост высокого человека проход. Все происходило настолько быстро, что, казалось, стенка просто исчезает. «Не хватает только голоса», — пробормотал Валерка, несколько раз подходя и снова отходя от кабины. «Какого голоса?» — не понял Вилга. «Ну, например, женского, ласково говорящего. Добро пожаловать, дорогой товарищ. Странная штука. Может, все-таки попробовать туда войти?» «Отставить», — качнул головой Вилга. «Мы не знаем, для чего она, и пока, слава богу, не в той находимся ситуации, когда нужно безоглядно рисковать. Лучше повременить». «Эх, кто не рискует? Говорю, отставить, значит, отставить. Мало нам приключений на задницу падает, что мы их еще и сами искали. Так интересно же. Да и как иначе разобраться-то без этого, без эксперимента?» «Тебе же было сказано. С помощью головы. Разрешаю поставить мысленный эксперимент». «Ага», — буркнул Валерка, — «мысленный, как же. То-то, я смотрю, мы все уже наэкспериментировали. Просто складывать знания некуда». «Что ты, Валерка, такой нетерпеливый?» — обнял ростовчанина за плечи Руди Майер. «Да брось, вспомни лучше. Когда эта скорая встреча с хозяевами в любом из миров сулила нам покой и счастье? Только вчера, понимаешь, еле ноги унесли, а теперь опять не имеются?» «Я разведчик, не забывай», — важно объявил на это Майру стихарь. «Разведчик всегда должен знать, с кем или с чем он имеет дело». «Разведчик он», — фыркнул Руди и убрал руку. «А мы, по-твоему, кто? Похоронная команда?» «Перестаньте», — сказала Аня. «Оба правы и оба неправы, одновременно. Ну, конечно, знать, с чем или с кем имеешь дело, надо. Но этот мир, он совершенно безопасный, по-моему. Спокойный, мирный. Он даже безопаснее Луны. Я так чувствую. Здесь нам ничего не угрожает. Поэтому наши командиры верно говорят. Не стоит торопиться. Некуда. Ну, впрочем, командиры всегда говорят верно. Давайте лучше смотреть дальше. Может, еще что интересное найдем. Во всех домах, которые они посетили и осмотрели, больше всего их удивило одно – полное отсутствие каких-либо продуктов. Кухни, оборудованные прекрасно работающими электрическими плитами, были, но ничего похожего на холодильники они не обнаружили. Столы, стулья, шкафы с чистой посудой. Ни хлеба, ни картошки, ни муки, ни какой-либо крупы или консервов. Ничего. Абсолютно ничего съестного. Единственное, что им удалось найти в гостиной одного из домов, это одну початую и две нетронутые бутылки темно-красного вина, французского, судя по надписям на этикетке. «Хорошее вино», — уважительно заметил Валерка Стихарь, вытащив пробку и осторожно понюхав содержимое бутылки. «Шато чего-то там. Дорогое. Значит, люди здесь все-таки бывают». «И эти люди предпочитают французское вино», — сказал Вилга. «Во всяком случае, некоторые из них. Кстати, давненько я не пил французского вина. Ну-ка, Вишняк, Шнайдер, там на кухне должны быть бокалы. Тащите на всех, заодно и передохнем». Вино действительно оказалось отменным, и они, расположившись вокруг стола, с удовольствием его отведали.